Повествование от Вадима, часть 5, глава 17. В этой главе Евангелия о Виссарионе описывается наша встреча. Этот эпизод, впрочем, туда не вошел, равно как и те части беседы, из которых следовало, что концепция Виссариона, бывшего участкового милиционера из Минусинска, носит вполне оккультный характер. Что цель пришествия – возвестить истину о том, что живем мы только 7 раз. В самом деле, традиционное христианство считает, что человек обретает ту или иную вечность по итогам одной своей жизни. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание евреям, глава 9, стих 27. Восточные религии говорят о миллионах перевоплощений. Традиционный христианский вариант слишком требователен и ответственен. Восточный слишком утомителен. А вот 7 попыток – это в самый раз. Хотелось бы мне многое переиначить в Евангелии, но не могу, потому что негоже христианину цензурировать Евангелие. Если мы куплены в послушание Христова, то надо не приспосабливать Слово Божие под наши желания и наш уровень понимания, а самим постараться понять, что и зачем возвещает нам Писание. Можно возмутиться тем, что Татьяна Ларина отвергла Онегина. Но если мы хотим понять Пушкина, а не просто высказать свою точку зрения на жизнь вообще и на свободную любовь в частности, плодотворнее было бы задуматься над тем, почему все-таки Пушкин выбрал именно такую концовку. Если мы хотим понять самое важное в Евангелии, а именно понять, зачем Бог стал человеком и почему Он не ограничился проповедями и беседами, но еще и умер и воскрес, то надо как минимум внимательно вчитаться в Писание. А то или иное свое желание, ту или иную модную мысль надо бы сверить с Писанием. Итак, христианское убеждение в том, что нет спасения вне Христа, есть ли это плод человеческой нетерпимости и ограниченности, или это неизбежный и логический вывод из того откровения, что запечатлено в Писании. Через всю Библию проходит обличение язычества. Что такое язычество? Языческий – значит народный. Язычество – религия языков, народов. Это плод человеческого религиозного творчества. Христианское богословие признает те механизмы мифотворчества, которые описывает современное научное религиоведение, философия и психология религии. Мы только говорим, эти человеческие механизмы действуют вполне и исчерпывающие в языческих религиях, но они недостаточны для объяснения христианства. Помимо механизмов архетипов, проекции, сублимации, вытеснения и тому подобного, для объяснения христианства нужен еще как минимум сам Христос. Может быть, поражение Спартака и в самом деле облегчило победу Христа, но для этой победы все-таки необходим был сам Христос. С точки зрения библейского богословия, язычество – это плод религиозных исканий людей, а завет – это результат того, что Бог сам открыл себя людям. О других религиях можно сказать, что в них люди ищут Бога. В Библии же рассказывается история о том, как Бог искал людей. Одна из первых зарисовок Библии – Адам, прячущийся от Бога под кустом. Бытие, глава 3, стих 8. Ключевой же эпизод – «Достигло до вас Царство Небесное». Люди все-таки оказались настигнуты радостью. Евангелие догнало их. Библейская религия не есть религия Израиля. Это не есть некая система верований, выработанная еврейским народом в древности. Библия навязана Израилю, а не создана им. Моисей почти силой уводит свой народ из Египта. И цель его 40-летнего странствия – смерть его же собственного народа. Те, кто родились в рабстве, те, кто слишком пропитан египетским магизмом и язычеством, не могут войти в святую землю.